samsungmobile.ru. Олег Овчинников. Путь к сердцу женщины. Однажды я был влюблен. Было это, как принято говорить в сказках, давно и далеко. По крайней мере, задолго до того, как мне посчастливилось повстречать свою постоянную спутницу жизни. Кроме того, моим отношениям с той девушкой, как будет явствовать из ниже следующего, не суждено было выйти за рамки, очерченные древнегреческим философом Платоном. Кажется, мы даже ни разу толком не поцеловались. Так что ничего предосудительного в том, чтобы поведать читателю эту историю, я не вижу. Это случилось на Гурмании. Планете курортного типа, существующей в основном за счет оттока денег из карманов богатых и не очень туристов, но на ней, в отличие от большинства подобных планет, залетный гость ощущал себя именно гостем, причем званым и жданым, а не просто курьером для перевозки кредиток. Вообрази меня, читатель, 18-летним, не лишенным иллюзии, привлекательности, только что прошедшим свое первое боевое крещение, вдруг оказавшимся в двухнедельном отпуске за казенный счет. Как по волшебству, перенесшимся прямо с поля боя, где смерть ежеминутно была от меня на расстоянии импульса, готовая в любой момент ослепить, измельчить и расфазировать, сказочный мир, где морская вода имеет температуру крови, а водопады грохочут, как баллистическая ракета на старте, где аромат цветов действует на сознание не хуже отравляющего газа, а глаза девушек блестят, как свежеотлитые серебряные пули, и столь же смертоносный для чувствительного и наивного юношеского сердца. Ну разве мог я тогда не влюбиться? Хотя, признаюсь, тяга к мрачноватым сравнениям военной тематики долго еще не оставляла меня. Я не мог отделаться от чувства, что я чужой на этом празднике жизни. Хотя местное солнце светило мне так же, как всем, а в приветливых улыбках гурманцев не было ничего неискреннего. До тех самых пор, пока не встретил... Великий космос, как же ее звали? Как странно, правда? Когда-то я думал, что более дорогого для меня человека нет во всей вселенной, по крайней мере в той ее части, которую я успел к тому времени облететь. А теперь с трудом вспоминаю ее имя. Кажется, ее звали Сея или Жня. У нее было смешное на слух землянина имя, в нем слышалось какое-то редкое сельскохозяйственное деепричастие, и сама она была очень смешливой. Хрустальный колокольчик ее смеха вздрагивал по любому поводу, и чаще всего этим поводом становился я, старающийся избегать открытых, простреливающихся с воздуха мест, диссонирующий своей парадной, еще ни разу не глаженной формой с толпами отдыхающих в полупрозрачных туниках, постоянно сбивающийся с прогулочного шага на строевой. В такие моменты она начинала меня передразнивать. Я нисколько не обижался на нее, только смущался немного и думал, что в том, что она может вот так спокойно смеяться, и с чарующей наивностью полагать, что дегазация — это процесс помешивания трубочки в бокале с коктейлем, есть отчасти и моя заслуга. Может быть, именно ее беззаботный смех пробудил во мне неведомые доселе чувства? Или походка? Когда она шла вдоль набережной, казалось, даже воздух замирал, чтобы полюбоваться на нее. А может быть, мне просто хотелось, чтобы, когда я снова вернусь туда, где вечный бой, и на один удар сердца приходится по 10 выстрелов и 2 импульсных разряда, даже если случится страшное, и я попаду в окружение, один против целой армии озлобленных, безжалостных врагов, даже тогда я смог бы подумать, что кто-то родной ждет меня здесь, в этом маленьком кусочке рая. Может быть. Как бы там ни было, я влюбился. Решительно и, как выяснилось, вскоре не без взаимности. «Хорошо», — прошептала Сея в мое напряженное, заранее готовое к любым вариантам вежливого отказа ухо. «Теперь главное, чтобы ты понравился моей семье». Я облегченно и не слишком натурально рассмеялся и ответил в том смысле, что сделаю для этого все от меня зависящее. «Хорошо», — повторила она. «Тогда встретимся завтра утром у меня». На утро я был неотразим. Я начистил ботинки золотой пыльцой, так что утреннее солнце, отражаясь в них, заставляло редких ранних прохожих щуриться от бликов. Предмет моей особой гордости, выданный недавно значок космодесантника, сверкал изумрудом на моей груди. Я, умеющий при необходимости напяливать и герметизировать скафандр за пару секунд, спичка сержанта горела в вакууме до обидного недолго, в то утро посвятил целых 10 минут расчесыванию усов перед зеркалом. Я даже припомнил с десяток историй из своего недолгого боевого прошлого. Правда, не все они произошли лично со мной, вернее, все произошли не со мной, кроме одной, которую я как раз в десяток не включил, поскольку собирался поскорее забыть, зато были занимательны и, без сомнения, украсили бы собой любую застольную беседу. А в том, что беседовать мне придется за столом, я не сомневался ни секунды. На планете с тысячелетними кулинарными традициями иначе и быть не могло. Уже выйдя на улицу, я вспомнил, что забыл дома командирские часы. Командир дал мне поносить их на время отпуска, а надпись на внутренней стороне корпуса «Лучшему десантнику выпуска» «Так держать, сынок!» я заказал уже здесь, у местного мастера по гравии и татуировке. Он обещал, что через недельку-другую она сойдет сама. Пришлось вернуться в номер. Там я первым делом взглянул в зеркало. Космодесантники всегда так делают, когда хотят удостовериться, что не стали объектом скрытого псионического воздействия, главным побочным эффектом которого является именно забывчивость. Но нет, белки глаз были в порядке, значит, причиной моей рассеянности стало обычное волнение. Но я, тем не менее, еще некоторое время постоял так, не в силах оторваться от собственного отражения. «Ну, если я и теперь не понравлюсь родственникам Сеи», — думал я, «значит, у нее какие-то неродные родственники. Возможно, приемные, а может, она вообще подкидыш». Поправил воротничок и манжеты и строевым шагом покинул номер. Сея ждала меня снаружи своего дома, веселая и по-особенному нарядная, однако от пристрелочного поцелуя в щеку уклонилась, наигранно возмутившись. «Какие могут быть поцелуи натощак?» Потом уже серьезно спросила. «Ты ж, надеюсь, не завтракал?» Я не ответил, только пренебрежительно встопорчил левый ус. «Обижаешь?» «Вот и хорошо». И она приглашающе отогнула передо мной входной полог. Я склонил голову, чтобы свисающая кисия не испортила мне прическу, и вошел в дом. Как выяснилось, все родственники, которым я, согласно ожиданиям Сеи, должен был понравиться, были женского пола. Ее мама, тетя и бабушка все одинаково приветливые и улыбчивые, и вообще столь слабо различимые, что я тут же начал в них путаться. «Папа пока завтракает», — пояснила Сея. «Он выйдет позже». И прежде чем я успел как-то отреагировать, добавила: «Тебе мы накроем на веранде». Я кивнул, изобразив на лице благодарность. Вопрос, почему меня нельзя покормить вместе с отцом семейства, возник у меня в голове, но там и остался. Это был мой первый визит в настоящую гурманскую семью, а, как говорил хозяин моих часов, на каждом корабле свой устав. Так даже лучше, решил я. У женщин я как-нибудь обаяю. В те годы я не без основания считал себя пленителем, а то и разбивателем женских сердец. Правда, попроси меня кто перечислить эти основания, я бы, наверное, не вдруг нашелся с ответом. Меня вывели на веранду, больше похожую на террасу. Расположенная на скальной вершине, она сильно выдавалась вперед, нависая над морем. Волны умеренно шумели где-то внизу и жадно лизали основание скалы. «Не смотрите туда», — доверительно сказала то ли мама, то ли тетя Сей. «Вам это не грозит». Я поймал на себе ее изучающий взгляд. «Ведь вы хорошо кушаете». Я отшутился в том смысле, что до сих пор никто не жаловался, кроме нашего корабельного повара. «Прошу сюда». Другая женщина, теперь уж точно то ли тетя, то ли мама, указала на соломенный коврик в форме шестиугольника, расстеленный рядом со столом, имеющим высоту стула. «После вас», — галантно предложил я, плохо представляя себе, как на этот коврик следует садиться и следует ли. Женщины восприняли мой жест как должное. В лице Сеи я прочел немое одобрение. Они уселись за стол напротив меня на точно такие же коврики. Оказалось, на них нужно сначала встать на колени, потом опуститься на пятки и чуть откинуться назад, оперевшись на левую руку. Кажется, эту последовательность действий я повторил безукоризненно. «Мы решили, что с Кирибери ты пока не справишься», — извиняющимся тоном сказала Сея. «Поэтому оставили для трапезы только знакомые тебе столовые приборы». Насчет знакомых моя невеста, на мой взгляд, слегка преувеличила. Нож, вилку и набор из 7 разнокалиберных ложек я, разумеется, опознал сразу, а вот некоторые штучки, вроде длинной сегментированной палочки с петелькой на конце или крошечного коловоротика, похожего на ледоруб для рубки проруби в аквариуме, я видел впервые. Еще на столе была тарелка. Одна. «Как?» — спросил я. «А вы разве...» Женщины, включая Сею, переглянулись и зазвенели в 4 колокольчика. Одна из них, кажется, бабушка, только и сказала «О!» и закатила глаза. «Ой, прости!» — сквозь смех промолвила Сея. «Я же говорила, он забавный!» А может быть, это была не Сея, а одна из ее родственниц, потому что как раз в этот момент Сея появилась из-за занавески, которая давно уже привлекла мое внимание доносящейся с той стороны симфонии очень разных и очень аппетитных запахов. «Моя сестра», — представила вошедшую моя возможная невеста. Та поклонилась, оставив на столе низкий горшочек с дымящимся чем-то внутри. Я громко сглотнул и занес над горшочком руку с ножом. Соприкоснувшись с поверхностью блюда, лезвие ножа прогнулось. «Не так», — шепотом посоветовала Сея. «Возьми секатри». Так я узнал название микроледоруба. Я взял его со стола, опустил в горшочек, покрутил ручку. «В другую сторону». Снова покрутил ручку. На поверхности блюда в его твердой коричневой корочке образовалось отверстие 3 сантиметра в диаметре. Внутри что-то аппетитно шкварчало. Я так и не придумал, каким бы прибором извлечь пищу со дна горшочка, а подсказывать мне никто не спешил, так что я решил пока прокрутить еще несколько дырочек, благо с этой операцией я уже разобрался. Тут снова вошла сестра Сеи, и Сея так и сказала про нее «моя сестра», из чего я заключил, что сестра это, наверное, уже другая, и поставила передо мной плоский поднос с 10 мелких овальных то ли плодов, то ли яиц неведомой мне птицы, только покрытых мелкими колючками. «Как же их такие высиживают», — улыбнувшись про себя, подумал я. Как выяснилось, подумал не о том. Пристально глядя Сеи в глаза, я провел рукой над лежбищем столовых приборов неопределенного назначения, ожидая подсказки. «Это глотают», — пояснила она, и в ответ на мой неуверенный взгляд ободряюще улыбнулась. Я зажмурился, пробормотал под нос, под Фобосом бывало и хуже, и решительно проглотил яйцо. Горло слегка оцарапало, а вкуса съеденного я, как ни старался, почувствовать не смог. «Только прежде окунают в лунку», — Сея указала взглядом на горшочек с моим предыдущим испытанием. Я с неподдельной благодарностью кивнул. Методом проб и, главным образом, ошибок, я установил, что опускать яйцо в лунку нужно, продев его в петельку на конце ячеистой палочки. Так я и поступил. Из другого конца полой палочки пошел пар. Когда пальцем стало горячо, я вынул палочку из лунки. Прошедшее термообработку яйцо оказалось все-таки плодом. Плотная кожура сама собой разделилась на 6 сегментов, а в центре ее открылось что-то красное. Я, как было велено, проглотил это красное и понял смысл высказывания про 2 большие разницы. В очищенном виде плоды оказались гораздо вкуснее. Когда я додумывал эту мысль в 9-й и последний раз, на столе появился новый поднос. Он непонятным образом удерживался на тонкой воткнутой в стол спице и вращался. На подносе стояло 4 тарелки с различным содержимым, но его вращение не позволяло мне хотя бы предположительно определить, с каким именно. Я попытался снять одну из тарелок с подноса, но по лицам внимательно следящих за моими действиями гурманок понял, что делать этого не следует. «А мой возьми, окропи и преломи», — произнесла Сея фразу заклинания. Я попытался принять ее к сведению. Как выяснилось, уже на 3-м круге омыть на самом деле следовало не кисть правой руки, как думал я, а специальную вилку с 5 зубцами, расположенными звездочкой. И не в той тарелке, куда я неосмотрительно сунул руку, в ней как раз надо было окроплять, а в противоположной. Я начал нервничать и забеспокоился, как бы не преломить спицу, на которой держится поднос, тем более, что частота его вращения увеличивалась на глазах. «Правильно», — добродушно пояснила бабушка Сеи, хотя, по-моему, прежде на ее месте сидела тетя. «Аппетит ведь тоже растет, разве не так?» Я быстро кивнул, чтобы успеть омыть, взять, окропить, преломить и понять, что это хорошо, даже здорово. Жаль, что в данном ритуале мало места уделялось непосредственно поеданию. Поэтому, чтобы не сбиться с ритма, мне приходилось глотать это окропленное и преломленное, почти не жуя. Но все равно было очень вкусно. Следующее блюдо оказалось попроще. Оно никуда не убегало от меня, и препарировать его можно было довольно удобным в обращении двуручным ножом. Я немного успокоился и решил, что настало самое время обратить моих зрительниц в слушательниц и поведать им одну из заранее припасенных историй о нелегкой службе космодесантника. Я на всякий случай отвел нож подальше от лица и начал так, как бывалые вояки всякий раз начинают свои небывалые рассказы. Не спеша, через каждые несколько слов вставляя паузу для воображаемой затяжки. Так вот, значит, однажды... Выныриваю это я из гиперпространства. Смотрю. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Мягко перебила меня одна из сейных родственниц. Там же все остынет. Она указала на занавеску, из-за которой, как по команде, вышла женщина с четырьмя тарелками в руках и еще одним большим блюдом, балансирующим у нее на голове. К тому же вам нужно беречь силы. Простите, может быть, вам помочь? Предложил я в надежде хотя бы ненадолго отвлечься от еды. Вошедшая лишь покачала головой. Блюдо на голове закачалось в такт, но как-то удержалось. Глядя, как она выставляет тарелки на стол, я потер руки с энтузиазмом, которого не испытывал. На середине седьмого блюда я предпринял попытку облизать все три ложки и отложить их в сторону, показав этим, что вполне насытился. Однако во взглядах сейных родственниц прочел столь явное разочарование. «Ну что же вы», — как будто говорили они, в то время как глаза Сеи отчаянно кричали «Да ты что!», что я взял со стола новый комплект ложек побольше. Бабушка одобрительно цокнула языком и прошептала в сторону: «Эх, будь я сама помоложе». Собственно, именно по этой фразе я и опознал в ней бабушку. Похоже, чтобы не ударить в грязь лицом, мне предстояло съесть все запасы пищи, хранившиеся в доме. Знал бы заранее, еще неделю назад объявил бы голодовку. Следующее блюдо, выложенные в линию кусочки разноцветного, кажется, мяса, мне было рекомендовано есть справа налево через один. Не переставая жевать, я рассмеялся и в шутливой форме посоветовал не делать из еды культа. «А из чего же?» — в один голос воскликнули озадаченные женщины. Я не ответил. Кусочек оранжевого мяса завяз в зубах. Пытаясь отдышаться после 11-й смены блюд, я задумался. А стоит ли любовь таких жертв? И любовь ли это? Я взглянул в светящиеся надеждой глаза Сеи и мужественно сжал челюсти. Что-то хрустнуло. «Надо было сначала покатать по столу», — сказала одна из женщин. Когда вместо нового блюда мне вынесли на тарелки исходящие паром, свернутые рулончиком полотенце, я внутренне возликовал, сочтя трапезу оконченной. Полотенце оказалось фаршированным. Внутри я обнаружил что-то вроде овощного рагу, только из фруктов. Превратно истолковав мой взгляд, тетя Сеи любезно разрешила: «Оболочку можно не есть. Мой братец тоже частенько ее оставляет». Наконец. О чудо! Сестра Сеи вышла на террасу с пустыми руками и непокрытой головой, только для того, чтобы убрать со стола опустошенные тарелки, а старшая из женщин произнесла многозначительное: «Итак?» Я весь обратился во слух, ожидая ее вердикта, и даже нашел в себе мужество облизать палец, чтобы соответствовать торжественности момента, но не дождался. Вместо этого она сказала: «Знаешь, Сея, по-моему, твой приятель достаточно подготовлен. Как ты думаешь, не пора ли познакомить его с Кирибери?» Сея одарила меня трогательным взглядом из-под лобья, срывающимся голосом произнесла: «Конечно, конечно, бабушка. И едва заметно пожала плечиком, показав этим: а что я могу сделать? Только боюсь, одной мне его не донести, заметила сестра Сеи. Помочь? Кратко спросил я, хотя и не был уверен, что смогу самостоятельно подняться с коврика. «Нет, что вы!» — сказала бабушка. «Физические нагрузки на голодный желудок противопоказаны. Мы сами все сделали». Женщины легко вспорхнули со своих ковриков и на цыпочках прошелестели за занавеску. Я смотрел им вслед, особенно Сеи, если я ее ни с кем не перепутал, и думал, что, наверное, вижу ее в последний раз. За занавеской что-то громко зашипело, потом зазвенело, раздался знакомый смех. Усилием воли я поднял себя на ноги и нетвердым шагом приблизился к перилам террасы из розового мрамора с белыми прожилками, похожего на застывший бекон. Высокие волны по-прежнему лизали скалу с аппетитом для меня недостижимым. Хлопья белой пены, украсившие их гребни, цветом напоминали сладкую помадку. 30 метров, подумал я. Всего каких-нибудь 30 метров. И бросив прощальный взгляд на занавеску, за которой как раз обозначился округлый бок неизвестного громоздкого сооружения, со словами «Под Фобосом бывало и хуже», перевалился через перила. Брызги слегка пересоленной, на мой вкус, воды, казалось, достигли основания террасы. «Мама! Ну почему они все такие?» Донесся оттуда раздраженный, но все еще родной голос. Я с трудом перевернулся на спину и стал потихоньку грести от берега. Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.